Мы начинаем очередной урок Зогар 169. Страница Куф Ламет Бет 132. Текст самого Зогара и одноименный от Куф Ламет Бет. Давид Малка Башата Дейра Ле Агу Увда Дахиль Баги Шата Салик Дума Камы Кутша Бригу. Точка. Вы Амарли. Мары де Альма. Ктив Батура. Вы иш, следующая страница, Куф Ламет Гимель. Ашер ин аф, эт эшет иш. Ухтив, валешет амитеха выгомер. Давид, декелькель брит, бе арва маху. Точка. Амарлей кутша бригу. Давид Захаху, убрит кадиша альтикуны кайма, дагагалы кадмы дейздаменетлы батшева, миома дейдбары альма. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Ламет Бет. Гасулам, правая колонка, внизу ссылка буквы Куф Ламет Бет. Давид Малка, Башаата Вехуле, двоеточие. Давид Амелах, Башаа Шикарало Ото Маасе Пахаде, точка. Давид Амелах, царь Давид, Башаа Шикара Ло То Маасе, в тот момент, когда случился ему то деяние, та история, испугался. Мы помним, что он отобрал жену у Урия, Батшева. Отослал его на Восточный фронт, так сказать, на явную смерть, и взял его жену. Так вот, в тот момент Давид испугался. Следующая страница. Асулам, правая колонка. Боташа. Алла дума лифнея кадош паруху вамарлу рибону шелолам. Катув батора вы иш ашер ин аф эт эшет иш. Точка. Беоташа в тот момент Алла дума лифнея кадош паруху поднялся дума перед святым благословен он. Мы знаем разные имена. Имеет Ситрах, Сатан, Дума, Шав и так далее. Все в зависимости от какого-то свойства особенного, которое в том или ином месте проявляется. Вот это имя Дума мы учили. Дума проявляется в том, что он, как мы учили, что это молчание такое, которое оцепенение, от оцепенения, которое происходит. И так вот, в тот момент поднялся Дума перед святым, благословен он. Вамарло и сказал ему Рибону Шелолам, владыка миров, владыка мира, господин мира, Катув Батура написано в Торе. Ваишашер, и он цитирует, Ваишашер, Инаф, это Эшет Иш. Ибо Ситра Ахра прекрасно знает Тору, да, но желает ее использовать в своих целях. Ваишашер, Инаф, эн человек, который возжелает жену другого. Дословно, жену человека, жену другого. То есть это запрет. Выкатув валеше там итеха вегомер. И написано, в другом месте написано, там же и к жене своего ближнего и так далее. То есть запрет. Давид шехалаль беврито, брито беарва маху. И вот он говорит, Давид, Шахаляль Бритош, который нарушил свой союз, то есть брит, место союза, место, где обрезание есть, свой есод, баарва, с недозволенными законом половыми связями. Арва – это незаконные, недозволенные законом половые связи. Он это нарушил. Магу. Как обстоит дело с ним? То есть, что можно сказать об этом? Какое есть оправдание этому? Амарло Акадош Боругу. Давид цадику, убрита кадош альтикуно омед, кигилуй лифанай шебатшева мухенетло мием шеневрагула. И теперь послушай потрясающую вещь, что говорит нам Зохар. Амарло акадош баргу, сказал ему святой благословен он, Давид цадику, Давид праведник. Убрита Кадош и Святой Союз, то есть Есот его. Альтикон Омед стоит на своем, на своем месте, на полном, в полном тикуне, в полной исправности. Кигелуй лефана, ибо открыто передо мной. Шабат Шева, то есть открыто передо мной, то есть ясно передо мной. Шебатшева, что эта женщина Батшева, которую он взял. Мухенет ло, смотри, что он говорит. Приготовлено ему. Мием шеневра улам. Со дня, когда был создан мир. Вообще потрясающие вещи. Вообще вот это совершенно ничего не понятно. Никому не понятно. Вот это, казалось бы, грех, который, ну, если смотреть земным разумом, то это грех, что он сделал. Он ее мужа, как сказать, забрал ее у ее мужа, и мужа послал на Восточный фронт, на явную смерть, и забрал ее себе. Ну, как же можно, она же... И все это совершенно не... Как это можно вообще оправдать? Мы знаем, что Иешуа говорил нам, что если человек, он говорил нам другие вещи, он говорил, что если человек отсылает свою жену без того, чтобы она, кроме как в случае, если она распутством занята, за распутство, то и тем самым он нарушает закон, высший закон, духовный закон. То есть теперь она, если она пойдет к другому, то это будет уже будет разврат. Это будет незаконная, недозволенная половая связь. Даже при всяких, если она даже и замуж выйдет по закону, по еврейскому закону. Как же здесь возможна такая вещь, что он так сделал, и мы видим, что различие, конечно, это как день и ночь между тем, что сказал Иешуа, и что мы видим здесь, но смысл в том, что то, о чем говорит Иешуа, это когда человек сам своим, мужчина сам своим земным разумом решает свою жену прогнать, выгнать ее, разойтись с ней и так далее, даже без уважительной на то причины, и которая есть одна распутство. Это его волеизъявление. А здесь мы видим, что это совсем другое дело. Здесь она предназначена другому. Она нуква другого. Как это? Батшева, она предназначена свыше, предназначена другому мужчине. И вот мы видим, что несмотря на то, что она и здесь по гражданскому браку, так сказать, на земле, она вышла замуж за Урия сначала. Но потом она была отдана тому, чья она законная нуква по законам Творца. Вот это удивительная вещь, которую мы сейчас потихоньку мы ее должны прочувствовать и видеть, как это все на самом деле функционирует, не традиционным ритуалом женитьбы и так далее, а когда нуква предназначена какому-то иш, какому-то человеку, которому она и посвящена, и она ему передается. Пируш. Пояснение. Афальпи шло хата к Моше амру хазаль. Коля умер Давид хата, эйно эла тоэ. Миколь маком нафла алав ир а к Моше я хоте мамаш. Афаль пишет ло хата, несмотря на то, что он не согрешил, Давид, как к Моше амру хазаль, как сказали мудрецы Торы. Коль гаумер Давид хата, каждый, кто говорит, что Давид согрешил, он только ошибается. Тем не менее, миколь маком нафла лав ира. Дословно, напал на него страх на Давида. К Моше я хоте мамаш, как будто он действительно согрешил. Умефареш. Шаязе митаам китруго шель дума. И вот смотри, что, как он Зогар объясняет нам. Умефареш, и он Зогар поясняет, Шагаязе, что это было по причине китруго обвинения его думой. Я думаю, его обвинил пред лицом, пред ликом Творца. К Моше готов Лефанейн, как написано перед нами. Ктива Батура. Ви шашер ин аф вегуме. Ухтив вехуле. Меви бет ктувим. Эхадле онеш вехадле азгара. Ктив Батура написано в Торе. В Торе есть два стиха, которые очень похожи друг на друга по смыслу. И шашер инав, одно есть человек, который возжелает, или человек, который возжелает, будет возжелать дословно жену другого. То есть это запрет. Ух ты, еще там далее написано второе. Упоминание этого же запрета, но другими словами. И вот он говорит, и это написано, и так далее, другой стих. Меви бет ктувим, и вот он объясняет нам, почему он два стиха цитирует. Он говорит, он приводит два стиха, и в Торе приводятся эти два стиха. Один леонеш, один для наказания, то есть как запрет и для наказания, для того, кто нарушит его. И другой эхат лазгара, другой для предупреждения, чтобы предупредить человека, чтобы он это не делал. То есть второй стих, это на этой же странице, где мы сейчас, куф, ламет, гимель, первая строчка вверху, посредине. В эль эшет амитеха и к жене твоего товарища, твоего ближнего, чтобы он не подходил, не дотрагивался. Следующий абзац. Везе шомер убрит кадиша вихуле. Ки гейшив ло шогая лоле Давид гиргур авера. Ки бат шева бат зугеги мет брият аулам. Векиван шикен локелькель брито хасви шалом. Убрит кадиша альтикуны кайма. Везе шомер, это что он говорит. Убрит кадиша и святой союз и так далее. Кигишивло, ибо он ответил ему. Ашем, творец, ответил Думе. Шелога я лоле Давид иргур авера, что у Давида не было при этом рассуждения греха, то есть размышления на грехе. Ки Батшева, ибо Батшева, так ее звали, дочь семи, в переводе Бат, дочь Шева семь. Как она Малхут была, женская часть Малхут, поэтому дочь семи. Так как Батшева, Бат-Зугеги, она его... можно сказать, пара, Бацуга, пара его со времени создания мира. Векиван Шекен, и поэтому Локелькель Притоха Свешовым, он не нарушил свой брит, свой есот. Дословно, не принес ущерб своему бриту, своему завету, своему союзу, знаку союза, то есть есоду. Убрит кадиша и святой союз, то есть место святого союза, есод альтикун и кайма, стоит на своем месте в полной исправности. Векад таев, ледадей таев, И он добавляет, и когда он возжелал, ледадай таев, то он возжелал своего. Понятно? Давид возжелал своего. В этом динатила Урия мекодем ле Давид мефареш базогар. В наталь ла Урия барахами. А фальпи дилога гавят дилы аеншам. Въешь лаговинзе. Точка. Очень-очень тонко здесь понять вот всю эту божественную логику, где разрешается, а где не разрешается. Что разрешено, а что не разрешено. Совсем другое, чем просто запреты и дозволения. Механические, руками и ногами, религиозные ритуалы. Ватам динати ла Урия, а причина того, что ее взял Урия прежде Давида, до Давида, мефареш базохар, объясняется в Зохаре. Дает в скобках ссылку, где это. Венаделла Урия барахами. Что? Он приводит слова оттуда, из Зохара. И взял ей, что взял ее Урия барахами в милосердии. Афальпи дело гавет ле диле. Несмотря на то, что она была не его. Читай там. Уешь лаговинца, и необходимо это понять. То есть понять, как это можно объяснить. Шарей дакар венуква, эм трей палгей гуфа, веим кен, им ги бхинат пелек гуфа шель Давида Мелех, эх лакха Урия ше эй ло шум ше яхут има. И он приводит такой аргумент, смотри. Шагарет, что ведь мужчина и женщина, мужской мужчина и женщина, гэм трей палги гуфа, мужское и женское дословно, они две части тела. Вы им кены, если так. Им и пхинат пэлэ гуфа шель Давида Мелах, если она Батшева, аспект части тела царя Давида, эхлакха Урия, как ее взял Урия, ше эйн ло шум ше хут има, у которого нет абсолютно никакого отношения к ней. Следующий абзац. Вайняну. Кибат шева ги баэмет нуква де Давид мием брията улам. Вайняну, а дело в том, что Батшева, она действительно нуква Давида мием брията улам, со дня создания мира. Ки Давид гу адакар шеба малхут. У Батшева и ануква шеба малхут. Смотри внимательно, что он говорит нам. Ибо Давид, он мужское, что в малхут. А Батшева, она женское, что в малхут. Понятно? Настоящий малхут. На древе душ, на шкале душ, на общей шкале душ. Эла, к моше баэт тикуна малхут ла цилата уламот, а я шам пхинат альят, а малхут лебина. Бигдаилам тика, бамидат рахамим. Кен айта бат шева цриха ле митук, асе багар. Шибли митук се, лоя рауй, рауя, клаль леголида, нишмат шлова амелах. И он великое-великое объяснение дает это. Вот никакое, нигде нельзя ничего найти подобного, ни в каких их комментариях традиционных, ничего нельзя понять, это все как бы заслано пеленой. А здесь открываются глаза. Смотри, Эла, но, к Мошебе, Тикуна Малхут, так же, как и во время Тикуна Малхут, исправление из установки Малхут, Леоцилата Уламот, для излучения миров, Ая Шамбхинат Алият, был там аспект подъема Малхут к Бине, Бедэлэмдика, чтобы ее усладить, Бамидат Рахамим, свойством милосердия. Кена и та Батшева так и была Батшева, так и нужно было, необходимо было Батшеве лемитуказе. Этот митук, это подслащение в гар. Шебли митукзе, что без этого подслащения логайтара уя, она бы совершенно не была бы пригодной, чтобы родить душу царя Соломона. Точка. В Урия Ахити, а я нешама гавога меод. Кигая куло мифхинат, левая колонка, гар, ушмо мохиях, алав, ур, ор, ют, эй. Филогая бо мифхинат, вак, шегу, вав, эй, клум. А теперь полнейшая концентрация нужна здесь. В Урия Ахити, а Хитит, Урия Ахити означает, он из места, которое называется Ахити, Хитит. То есть из на указание на место, откуда он, где он жил. А Урия Хитит, а я нешама гавога мод, был очень высокой душой. Я куло, он был весь из аспекта гар, левая колонка. Ушмо мухиехала, а имя его подтверждает это. Возьми его имя, Урия, получается, ор, два слова разделяем на два слова его имя, получается, ор, ют, гей, ор, ют, кей, свет, ют, кей, свет, аба и имы. То есть свет гар. Килогая бо мифхина, ибо не было в нем от аспекта вак, от аспекта шести концов, то есть вак, что это, и не было в нем абсолютно ничего от аспекта вак, что это буквы вав, гей, имени Авай. То есть вав и нижняя буква гей имени Авай. То есть был полностью гар. Возвышенная душа. Улуфихах бигдей лэмтик эт бат шева бамидат рахамим лака урьяш гу пхинат гар. Ванем така ал ядо. Вахарка гайтар руя лэмалхут Исраэль. Улуфихах и поэтому бигдей лэмтик эт бат шева, чтобы усладить Батшеву свойством милосердия, ведь Малхут ее нет. Лакха Урия нам ее, взял ее Урия, что он аспект гар, В нем такая она была услащена благодаря ему. Вахарках, а затем моя руя, она стала пригодной к царству Израиля. То есть к тому, чтобы привести, породить царя Израиля. Везе шеомер. Денат элла урия берахами. Гайну бигдей ламтика барахамим. Шегу башем ют кей шеба урия. Везе это что, что он Зохар говорит. Венат элла урия, и урия взял ее барахами милосердием. Да, и ну то есть бигдейлам тика барахамим, то есть чтобы ее усладить милосердием, что это в имени Юд-Гей, эти две буквы Юд-Гей, что в имени Урия. Валькен Наталла Афалькав Делогаид Диле, и поэтому он взял ее, несмотря на то, что она была не его. Вот Идбаэр Лагалан, еще мы объясним это, еще это объяснится ниже. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куф Ламет Гимель. Амарлей и Камех Галей. Камы логали. Точка. Амарлей. Вету бегитира гаве маде гаве. Га колинонди алу лекарва. Ло ал хадминейгу аде де ит. Де ифтар. Следующая страница Куф Далет, Куф Ламет Далет, 134. Бегет ле антате, точка. Амарлей, Игохи, гавеле ле орха, тлат ярхей вело орих. Амарлей, бемай окимла, беатар де Хайшинан деги ми уберет. Вегали камы кедамы камы кедамы де урия локариф ба ле альмин. Дега шмихатим Бегове, Ласхадуда, Ласхадута, Ктив Урия, Ухтив Урияу, Шмихатум Бегаде, Дело Шимеш Ба Ле Альмин. Возвращаемся на страницу Куф Ламет Гимель. Гасулам, левая колонка и ссылка. Буквы Куф Ламет Гимель. Амарлей и Вихуле. Амарло дума. Им лефанеха гилуй. Лефанав ло гилуй. Сказал ему, амарло дума. Дума сказал ему, сказал Ашему, Творцу. Им лефанеха гилуй. И если перед тобой, перед твоим ликом, это все, это раскрыто было. Лефанав, логилуй, перед ним это не было раскрыто. То есть перед Давидом. Давиду это не было раскрыто. Откуда он знал это все? Откуда он знал, что она была предназначена ему и так далее. Амар ло акадош боруху. Видишь, как он, как ситра ахра, какая она утонченная, как она, как у нее, какой у нее великолепно развит, развитый разум. То есть она все дает самые великие у нее логические посылки, которые она дает. И выводы, которые она дает интеллектуальные. И вот она, это Ситра Ахра в образе Дума, стоит перед ним, и он доказывает Творцу, что он все-таки виноват, что он грешил. Откуда же он знал это все? Ты знал это, а Творец, а откуда же ему было знать? Амар ло кадош боруху ве одер, коль маша гая бегетер гая, и сказал ему Святой Благословен, ве одер, более того, коль маша гая, все, что было, все, что приключилось, все, что было, бегетер гая, было разрешенным. Лафиши коль гайоц им ла милхама. Афехат мегем айну яцеат шиитен гет лейшто. И прежде чем я переведу следующее предложение, он здесь дает нам закон, который действителен и был, и действителен и в Израиле, в Израиле времен, когда они были в пустыне, и это закон, что когда мужчина, муж идет на войну, то он дает своей жене уже гет, такое разводное письмо, на случай того, что если он погибнет, тогда она свободна. Понятно, потому что, чтобы не было, смотри, какое милосердие в этих законах Творца, которые он дал народу Израиля. Потому что если что-то случится, он попал в плен и не знает, где он. Исчез. Пропал. Она не имеет права выйти замуж за другого, потому что у нее нет разводного письма. И еще другие соображения есть, но главным образом вот это. Так вот, он дает ей уже разводное письмо, имеется в виду, только на тот случай, что если он не вернется. Конечно, если он вернется, то все возвращается, она возвращается к нему и так далее. Но вот он сейчас он и говорит нам это. Лефир, и он ему говорит, почему это было в разрешении? Ашем сказал ему, что это было все разрешено, дозволено. Почему? Леви же колею цимлы милхама, ибо все, кто выходит на войну, афехат мегем инуется, никто из них не выходит на войну, прежде чем дать гет, разводное письмо, своей жене. Амарло. Имкен, а я ло лехакот шлоша ходашим. Вело имтин, амар ло бема гадавар амур. Рак бамаком ше ану ир им. Улай гимы уберет. Вегилуй лефанай ше урья. Точку надо в 17-й строчке убрать. Меолам локаравале кишми хатумбо лэйдут шикату вурья шигот йод ор юд хэ юд гэй. Точку, то есть, тоже надо убрать в 19-й строчке. Выхату в урья урьягу шигот йод ор юд кэй вав. Здесь нормально, хорошо, здесь точка стоит. Теперь смотри внимательно, что он говорит. Понятно, да? То есть Урья пошел, когда на Восточный фронт, я так говорю, на Восточный фронт, когда это насмерть идут, да, как посылали в свое время насмерть на Восточный фронт. Так вот, когда его посылал он его на фронт, на явную смерть, неважно, он пошел на войну, то он, конечно, по закону, еврейскому закону, он дал Батшеве, дал разводное письмо. И он не пришел, то есть она могла выйти замуж. А Марло, тогда он сказал ему, Дума, опять, видишь, у него всегда есть новые и новые аргументы, чтобы доказать разумом, что то, о ком он говорит, что он согрешил. Понятно, это в этом плане, что его задача, собственно говоря, он его задача обвинить не, как сказать, не то, что он старается обвинить напрасно, обвинить того, кто невиновен, но он старается всем своим разумом, разумными доказательствами доказать, что тот или иной согрешил. Если Ашем покажет, что это иначе, то он его оставляет, конечно. А Марло сказал им, он сказал ему, Дума сказал ему, Творцу, им кен, если так, а я лола хакот шлуша ходешим, то надо было ему ждать 3 месяца, так тоже закон есть такой. Я что, если она была, женщина была замужем, и она разошлась, и ее взял другой, то она должна подождать 3 месяца. Понятно, 3 месяца подождать, потому что, чтобы знать, что она не беременна от первого мужа, от того мужа, предыдущего мужа. Он говорит ему, если так, то ему надо было ждать. Давиду надо было ждать 3 месяца. В Логимтин, и он не ожидал. Но не ожидал. А Марло сказал ему опять, Творец сказал Думе, Бама Адавар Амур, о чем идет речь? О чем говорит этот закон? Рак Бамаком, Жан Юрим, это только в том месте, о том, где мы опасаемся. Улай гим и уберет, что возможно, что она беременна. Выгилуй лефана и раскрыта передо мной, открыта явно передо мной. Шеурья миолам локиревале, что Урья никогда не дотрагивался, не приближался к ней. Кишми хатумбо лейдут, ибо мое имя Творца, хатумбо запечатлено на нем, лейдут для свидетельства. Шекатов Урья, что написано, Урья, шегот йод, что это буквы Ор юдкей, свет Абоима, Хохмайбины. В Экатове в другом месте написано Урияху, что это буквы Ор Юд Кей Вав. Свет Юд Кей Вав. А четвертой буквы нету имени Гавайи. То есть буквы Малхут, буквы Гей нижней, буквы последней буквы Гей имени Гавайи нет в его имени. Шехатум бошми лейдут. Шелошемеш балеолам. Меолам. Что запечатлено. Дословно запечатано. Запечатлено в его имени. для свидетельства лейдут, шелошимеш бамелам, что он не пользовался дословно ею никогда, то есть не было у него связи с ней супружеской. Следующий абзац. Биюра дворим. Это был у нас перевод. Ода. Биюра дворим. Еш лагавин. Майня нашем юткей шибаурья. Лагаиды алав шелона габа ват шевалы альмин. Биюра дворим. Пояснение слов. Еш лагавин. Необходимо понять. Майнян, что это за аспект имени Юд-Кей? Юд-Гей, да? Буквы Юд-Гей, что в имени Урья? Легаид, Алав, чтобы свидетельствовать о нем. Шлонага, что он не дотронулся до Бат-Шевы никогда. Что никогда не дотронулся до Бат-Шевы. Точка. Вейнайзем вар бакатув. Бамашаль шель Натана Нави. Кимидаме эт Давид Лашир. В Урья Лераш. У Батшева Ле Квесет Гараш. В это Ситра Ахра Легалах. Очень-очень-очень тонко. И, конечно, здесь надо он приводит место из книги, второй книги Шмуэля, и, конечно, надо знать рассказ, я что-то немножечко напомню здесь, очень, что он, о чем он говорит здесь. Очень тонко, давай смотри внимательно. Вегиней, и вот смотри, и вот вегинейзе, и вот это, вегинейзе, мувар, и вот это объясняется в стихе Шмуэль, книга Шмуэль, вторая книга Шмуэля, 12, в начале 12 главы. А прежде чем мы продолжим перевод слов 25 строчки этого Асулам, я немножко поясню, о чем это говорит. В этом там пришел разговор, идет о том, что в начале вот этой главы 12 главы 2 книги Шмуэля, там говорится о том, что Ашем послал Давиду, к Давиду пророка Натана, великого пророка Натана того времени. И вот тот пришел к Давиду и рассказал ему такую притчу. Да, он рассказал ему притчу, чтобы Давид понял опосредованно, что он сделал. Два человека были в одном городе. Один богатый, а другой бедный. У богатого было много мелкого и крупного скота, а у бедного не было, ничего не было, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и лелеял. И она выросла вместе с ним и с его детьми. Он там так пишет, что от одного куска ела с ними, из его стакана пила, и на груди его спала, и была ему как дочь. Интересно, да, как дочь. Это он такую притчу рассказал. И он дальше рассказывал ему. И продолжал. И вот пришел прохожий к богатому человеку. Ну, как гость. И вот хозяин тот, богатый человек, пожелал взять из своего мелкого и крупного скота, чтобы приготовить угощение для этого прохожего, который к нему пришел. И вот он забрал овечку этого бедного человека и приготовил ее для этого прохожего, который пришел к нему. Вот такая была притча. И, конечно же, пророк Натан сказал Давиду, ну вот, Что бы ты сделал бы с этим богатым человеком? Конечно, Давид сказал, я бы его так разорвал и так далее. То есть он был, конечно, бы возмущен таким поступком этого богатого человека. Так он ему сказал, вот ты так и сделал. Ты забрал от ничего. У Урия, у него не было ничего, кроме этой овечки Батшева. И ты ее у него забрал. Вамашаль, и вот это он говорит, в Гиней, 24-я строчка у нас, в Гиней зе, и вот это объясняется в стихе, сколько, Шмуэль Бет, вторая книга Шмуэля, глава 12. Вамашаль в притче, Шель Натана Нави, Натана, пророка Натана. Кимедамег, ибо он в этой притче уподобляет Давида богатому человеку, а Урия бедняку. У Батшева, а Батшева, Батшеву он уподобляет бедной, маленькой бедной, бедной, дословно, бедной овечки. А ситру Ахра он уподобляет прохожему. Вот прохожий – это ситра Ахра. Точка. Веомер. Шелараш эйн кольки им кивса ахат ктана выхода. И вот он говорит, что для у бедняка есть все, что у него есть, это только одна маленькая овечка и так далее. Высодам шеродворим. Киурия гаря ая мифхинат гар бехисарон вак. Кидиюк шелязох. Ктив урия ухтив урияу. Кикатув гашем гасе урияу. Бьют кей вав ше ют гей. Гем гар вававу вак. Аваркан катув рак урья бливав. Вегу легород шелога ябом ифхинат вак клум. Эла хохма бехосер хасадим. А он объясняет совсем иначе, чем я пытался объяснить, что у юткей вав сейчас увидим, что нету нижней буквы «гей», нету нуквы, а он объясняет здесь следующим образом. Смотри внимательно. «Высудам шеродворим» и суть слов состоит в том, «ки урья», что «урья», и здесь было писалось именно «урья», а не «урияху», здесь в этой притче, в этом рассказе в Шмуэле говорится об Урия, имя Урия, Энит Урияу. Вот, Еремияу, пророка Еремия, у него он пишет имя, указывает имя Урияу. А здесь у нас имя Урия, то есть Ор Юд Эй. Свет хохмы и бины. Так вот, то есть свет гар. И вот он говорит. Ки урья гаями в хинат гар, что урья был из аспекта гар. Бехисарон вак, и у него недоставало вак. Кедимьон, кедиюк, как уточнение Зогара, что он говорит «ктив урья», что написано «урья». Здесь написано «урья». И здесь еще написано в Ирмиягу, написано «урия». В Ирмиягу, то есть Еремия, пророк Еремия, написано «уриягу». Что это значит? Кикатув Ашем Азе, ибо в Урияху, ибо в Ермияху, в пророке Иеремия, у него написано имя, это имя написано Урияху с буквами Юд, Гей, Вав. То есть Ор, Юд, Гей, Вав. Где Юд, Гей, это Гар, а Вав это Вак. Это у Иеремияху, то есть у пророки в другом месте, то есть из Иеремия. А Валька, но здесь у нас, то есть в книге, второй книге Шмуэля, здесь написано только Урия, без Вав. Вот этот Урия, который, у которого взял жену Батшева Давид, царь Давид. Вегу, и вот это для того, чтобы учить, то есть указывает на то, Шлога я бомби финат ваклум, что у него вообще не было ничего от аспекта вак. Эла хохма, но только хохма, причем с отсутствием хасадим. Понятно, хохма, а хасадим отсутствовали. У лефихах нефхан лераш бликоль. Кигаор де хасадим мерумас баколь. Везешо моя. Ки следующая страница, асулам, правая колонка. Им кивса ахат ктана ашер кана вихье. Шеги Батшева шеканаута. Умареба зеешо иноми финат хелек нишмато эларак канаута. Бигдейла хайотута улитакна барахамим, ше зэгу ашеркана в яхье. Вомер од ватигдалиму в имбанав яхдав. Очень-очень-очень тонкость, что он нам сейчас говорит. И вот смотри, что это была за душа, это Урия. Возвращаемся на нашу страницу. Страница Куф Ламет Гимель. Улефихах. Улефихах, да. 35-я строчка. Улефихах нифхан лераш. И поэтому, смотри внимательно, он, Урия, считается как бедняк, без коль, без всего. А всего коль, смотри внимательно, без языка, совершенно нельзя ничего понять. Он стоял, он бедный, бедняк, без всего. Коль, а все это будет коль. То есть пять сферот хасадим, каждая по 10, получается, каф, ламет 20 плюс 30, и все. Все, вот это указывает на хасадим. Поэтому говорит, он был бедняк без всего, без хасадим. Кига орда хасадим, и румас баколь, ибо свет хасадим, он скрыто указывается словом коль. Везеше омер, и это то, что он говорит. Киим в самой книге Шмуэля, что только одна, не было у него ничего, кроме только одной маленькой овечки, которую он приобрел и дал ей жизнь, и кормил ее. Дал ей жизненную силу, то есть кормил ее. Что это Батшева Шаканаута, который он приобрел. Стоит в книге Шмуэля, что он ее приобрел. Что это Батшева, который он приобрел. ума Ребеза, и это учит этим самым Шейно Мефинат Хелек Нишмато, что она не из аспекта части его души, но что только канаота, что он только приобрел ее, бигдейла ахайотута, чтобы дать ей жизнь, чтобы дать ей прокормить ее, скажем. Вот и так, на барахамим, и ее установить, исправить ее, усладить ее милосердием. Шезегу ашер канада, что это слова, которые, где стоит ша ашер кана, что он приобрел ее и кормил ее, дословно дал ей жизненную силу. Ваомер, вот еще он говорит, ватигдали мой, она выросла вместе с ним и вместе с его детьми. Что это значит? Земоре, шиишпия лага гадлут шилок молыванав. Это значит, что он дал ей свой гадлут, как и своим сыновьям. Точка дайну бадерех шемипито тохаль умикисо тиште убахико тишкав. Амнам коль нит э венахшов кигам каравалеа алькен мисаем ватыги ло кибат вело лиша арей ша катув меиде ша урья ло карав элеа. Потрясающе, что он нам дает, какое нам дает подтверждение, доказательство высшей духовной, высшей божественной логикой, что Урия не дотрагивался к ней. Да, и ну, то есть, бадерех, то есть, таким образом, что мипито, что от его куска она ела, умикисо тишта из его стакана пила, обехико тишкав и на груди его спала. Амнам, однако, кольнит каждый ошибается, кто подумает, что он также и приблизился к ней. Алькен, поэтому мы саему, поэтому завершает там слова в этом пророчестве, в этом притче, которую он говорил. Вот Эгило, Кабат, и она была ему как дочь. И он поясняет, Вело Лиша, а не как жена. Арейша Катув Маид, что так вот стих, писание свидетельствует, что Урия не прикасался к ней. Эйла ша зогар мефареша там лама локер эвалеа ванкеномер ктив Урия вихтив Урияу шми хатум бегадя бады Делошимеш ба леальмин. Дайну. Ашем. Юткей. Бли вав. Шеземоре шигу хасер. Бхинат хасадим. Шиги вав. Валькен ло ехоль лекарева леа. Кейн зиву бли орде хасадим. Потрясающе. Почему же тогда Зогар дает нам два стиха, два из двух стихов, имя сначала Урия, а потом Урияху? Ибо в Урияху есть вав. А в этом, в нашем случае с Урия, там нету вав, нет у него хасадим. И вот он говорит нам. Элаша, но что Зогар поясняет причину, ламалоки ревелега, почему он не прикасался к ней. Вальке, и поэтому он говорит, «Ктив Урья», написано «Урья» здесь, «Уктив Урьягу», и там в другом месте написано «Урьягу». А здесь главное, что здесь, в том, что показать разницу, различие. «Ушми хатумбе» и мое имя Творца, оно запечатлено вместе в том, что он запечатлено в нем, что он не использовался ей, не использовал, не пользовался ей никогда. То есть он не было у него близости к ней, с ней никогда. Дайну Ашем Юд Кей Бливав, то есть имя Юд-Кей, Юд-Хей, значит, да? Юд-Хей, то есть Зо без Вав, то есть в имени Урья, Ор Юд-Хей, да? Где нет Вав, что это учит, что он у него не доставало хасадим, что эти хасадим, это и есть эта буква указания на них, это буква Вав имени Гавайя. Валькен лоя холлика ревелеги, поэтому он не мог приблизиться к ней. Кейн зивук, почему? Смотри внимательно. Кейн зивук блиорда хасадим, ибо нет зивуга без света хасадим. Понятно, у него было только хохма, без хасадим. И тогда невозможен зивук. В немца шем, и получается, что имя Юд Кей, еще не читал. В немца шем Юд Кей дехатим, дехатим биш, дехатим бишмей. Но идала в шелог яра уй клай лиас дриздавек има. И получается, в немца и получается, что имя Юд Кей, то есть имя Урья, Кор Юд Кей, я свет, ва, свет Гар, свет Абы Има, или свет Хохмы и Бины. Что имя Юд Кей, то есть вторая часть этого имени, которое запечатлено в моем имени, свидетельствует о нем Шилога Яровой, что он совершенно был не способным, непригодным, не был пригодным для зивуга с ней. На этом мы остановимся. Еще разговор их идет дальше. Еще есть дальнейшее, он продолжает, Дума, давать свои, так сказать, выставлять свои аргументы, доказательства и так далее. Но это уже Бизнат Ашем на следующем уроке.